Карло накинул на плечи свою единственную старую куртку и поспешил на улицу. А Буратино тут же подбежал к очагу, сунул свой длинный нос в нарисованный котелок и, конечно, проткнул в котелке дырку. Ой! Буратино заглянул в дырочку и разглядел какую-то дверцу, всю покрытую густой паутиной. Если бы Буратино умел считать, он бы подумал, что дверцу не открывали 100 лет. Тут какая-то тайна. Буратино уже хотел расковырять дырку пальцем, но тут в каморку вошел Карло. На нем почему-то не было его единственной старой куртки, зато в руках у него была новая красивая книжка. Что это? Это азбука. По этой книжке ты будешь учиться читать и писать. Здорово! Ой, папа Карло, а где же твоя куртка? Куртка? Да я ее продал. А зачем? Разве она тебе не нужна? Да ладно, без куртки я как проживу. А вот без азбуки тебе не прожить. Вот, выучишься и купишь мне новую куртку. Папа Карло, я куплю тебе много новых курток. Ну, спасибо, малыш. Ты добрый мальчик. А теперь бери свою азбуку и вперед. И вот Буратино и папа Карло отправились в школу. Они уже почти дошли до цели, но тут папа Карло встретил старого знакомого. Пока они разговаривали, Буратино оглядывался по сторонам. И вдруг неподалеку грянула музыка и раздался громкий голос. «Эй, сеньоры и сеньорины! Мальчики и девочки! Спешите! Спешите! Кукольный театр Карабаса-Барабаса! Только одно представление! Вы увидите замечательную комедию «Девочка с голубыми волосами» или «33 подзатыльника»!» Ух ты! У Буратино даже нос зачесался. Так ему захотелось попасть на кукольное представление. А как же школа? Эх, ну школа же, она же никуда же не уйдет же. И Буратино вместе с новой азбукой бросился туда, где уже толпился народ. Кукольный театр помещался под большим полосатым куполом. У входа стояла толстая сеньора, а рядом какой-то рыжий мальчишка. Буратино хотел прошмыгнуть мимо, но сеньора загородила ему дорогу. «Эй, мальчик, ты куда?» «Я? На представление». «А билет будешь брать?» «Конечно». «Ну, тогда плати 4 сольда». «4... чего?» «Сольда, сольда! 4 медных монетки». «А где их берут?» «Как где?» «В толстом кошельке, конечно». «Да, вот так история!» Буратино призадумался. «Где же взять эти самые сольда? А представление вот-вот начнется!» «Что же делать?» И тут к нему подскочил рыжий мальчишка. «Эй, малыш! Тебе, кажется, нужны 4 сольда?» «Очень, очень, сеньор!» «Эх, жалко мне тебя! Ну, ладно уж, так и быть, вот тебе твои сольда!» «Ой!» «Бери, бери!» «Ой, спасибо, сеньор!» «Помни мою доброту!» «А ты, так уж и быть, отдай мне взамен, ну, хоть вот эту книжонку, что ли!» «Как? Это же азбука! с буквами, с картинками. А, ну, не хочешь, не надо. Давай мне мои 4 сольды и смотри свои картинки. А я пойду смотреть кукольное представление. Ах, как же не хотелось отдавать чудесную азбуку подарок папы Карло. Но разве можно было не увидеть прекрасную комедию про 33 подзатыльника? Нет, лучше уж снова стать поленом. И Буратино дрожащими ручками протянул мальчишке милую азбуку. Потом схватил билет, влетел в зрительный зал и уселся в кресло. Представление уже началось. На сцене стоял печальный человечек по имени Пьеро. Этот самый Пьеро почему-то очень мучился из-за девочки с голубыми волосами, которую звали Мальвина. Другой человечек, очень веселый, по имени Орликин, дубасил печального Пьеро то по спине, то по затылку. Это и были те самые 33 подзатыльника, ради которых Буратино продал свою азбуку. Веселый Орликин дубасил Пьеро так ловко и смешно, что зрители в зале смеялись до слез. Но деревянному мальчику Буратино почему-то не было смешно. Наоборот, с каждым новым подзатыльником он все больше возмущался. Ух, ну что он все хнычет, этот Пьеро? Я бы уж давно врезал этому Орликину-дурликину по башке, чтоб искры из глаз посыпались. Наконец, где-то на 22-м подзатыльнике Буратино не выдержал. Он выскочил на сцену и крикнул: «Ах ты, мерзкий орликешка-замухрышка! Ты чего присел к человеку?» «Чего?» «Да ничего! Сейчас как тресну!» «Ты что, с ума сошел?» «Кто я?» «Ну все, сейчас ты у меня получишь!» «Ты тихо, ты тихо! Сейчас мы все получим из-за тебя!» «От кого это? Сейчас узнаешь!» Со сцены раздался звук, похожий на выстрел. «Что это?» «Плетка!» Послышались тяжелые шаги. Все куклы замерли от ужаса. «Идет!» «Кто это?» «Карабас-барабас!» И вот на сцену вышел лысый толстяк с выпученными глазами, толстыми красными губами и длинной черной бородой, такой длинной, что она путалась у него под ногами. Толстяк широко улыбался, но при виде этой улыбки все куклы почему-то затряслись, а одна кукла упала в обморок. Карабас-барабас подобрал свою бороду рукой и ласково спросил: «Ну что, мои куколки, мои славненькие уродцы, почему же мы не танцуем? Почему мы не поем? Что случилось?» И тут он увидел Буратино. «Ах, вот оно что! У нас гости! Ну-ка, Долгоносик, пойдем-ка со мной, мы с тобой поговорим, я тебя угощу кое-чем!» И он крепко ухватил Буратино за шиворот. «А с вами, мои милые карапузики, я потом поговорю.